Глава 25. На этих словах неожиданно послышался звук входной двери в лазарет, и мы обе замерли. А буквально в следующее мгновение открылась дверь в нашу комнату, и на пороге появилась медсестра. «Так, ты!» — указав взглядом на Трейси, сказала строго женщина. «Тебя, кажется, зовут Трейси». «Да, это я», — ответила удивленно девушка. «Собирайся», — скомандовала женщина. «Ты пойдешь со мной». Трейси хотела что-то спросить у нее, но женщина тут же исключила эту возможность, ответив: «Никаких лишних вопросов. Все узнаешь на месте». Трейси начала быстро собираться. А я, опомнившись, решила спросить у нее то, что меня волновало больше всего за все то время, что я находилась на этом острове. «Скажи», — помогая собирать вещи Трейси в ее сумку, сказала тихо я, так, чтобы нас не слышала медсестра, которая подошла к окну и, глядя в него, казалось, о чем-то задумалась. «Не знаешь ли ты что-нибудь о двух девушках? Одной 14 лет, ее зовут Лили, второй 18, зовут Джин. Возможно, с ними была еще женщина». О женщине ничего не слышала. Насколько ты поняла, тут в основном только юные девушки, исключая педагогов, что обучают нас странному ремеслу. «Скажи, а эти девушки, они чем-то похожи на тебя?» — вдруг, уставившись на меня, сказала Трейси. «У одной такой же цвет глаз, как у тебя, а у другой такие же волосы и телосложение», — произнесла в задумчивости Трейси. Я остановилась на месте, как вкопанная. «Ты что, видела их? И что ты знаешь о них?» — спросила я, чувствуя уже, как меня от волнения всю насквозь начинает пробирать дрожь. «Одну из них, кажется, отправили на донорство, а младшую... Что с ней?» — не унималась я. В это время мне казалось, что мое сердце вот-вот выпрыгнет из груди. «Ее отправили к нему», — помрачнев, сказала Трейси. «Кто они тебе?» — спросила она, подняв на меня глаза, полные сожаления. «Сестры», — ответила я. Трейси тяжело покачала головой. «А я-то думала, где я видела похожие глаза и фигуру?» «Но, возможно, я ошибаюсь, и это были не они», — добавила Трейси. «Сколько похожих имен и девушек может быть в мире?» — добавила она, все еще не сводя с меня печального взгляда. Неожиданно в наш разговор вмешалась медсестра. «Долго вы еще будете разговаривать?» «Так, все, бери свои вещи и пошли», — посмотрев строго на Трейси, произнесла женщина. «Послушай, Кэт», — обратившись ко мне, сказала Трейси. «Мне очень жаль. Но если это действительно были они, то, скорее всего, их уже ничто не спасет. Слышишь меня?» — заглянув мне в глаза, произнесла Трейси. «Прошу тебя, спасайся сама. Если сможешь, постарайся выжить. Очень тебя прошу, постарайся. Выживи!» Мы крепко обнялись на прощание сквозь слезы, после чего медсестра, разняв нас, увела Трейси из комнаты. Я осталась одна. С минуту я лихорадочно обдумывала все, что мне сказала Трейси, и поняла, что ошибки здесь не могло быть. Все сходится. Это были действительно мои сестры. На то указывала, по словам самой же Трейси, и внешнее сходство девушек со мной, и их имена. Поняв это, я совсем, казалось, пала духом и, не выдержав, заплакала. Вскоре мои слезы перешли в истерику, а затем я, уже сидя на кровати, теребя угол простыни, нервно раскачивалась из стороны в сторону, как обезумевшая, смотрела в одну точку на стене. В моих глазах по-прежнему стояли слезы. Не помню, сколько я еще так просидела. Помню только, что после слов Трейси я не могла больше ни есть, ни пить, потому как мне в горло даже кусок хлеба не шел. Проснувшись на следующее утро, ночью я долго не могла уснуть, потому как меня тяготили страшные мысли. Я, резко поднявшись с кровати, почувствовала, как у меня все потемнело в глазах и закружилась голова. Одновременно с этим я услышала, как в комнату кто-то вошел, но буквально в следующую секунду потеряла сознание. Когда я очнулась, то увидела, как надо мной склонилась медсестра, и это был другой человек, не та строгая женщина, что увела вчера Трейси. Эта медсестра была намного моложе той, и ей от силы было лет 20-25. Она поставила мне капельницу и, остановив на мне внимательный взгляд, произнесла: «Разве ты не хочешь жить?» Загоняя себя в угол, ты делаешь только еще хуже себе. Пойми, если ты не пойдешь к этим людям, то тебя отправят туда, откуда ты уже никогда не вернешься». «Я знаю это», — ответила я. «Но мои сестры... Мне сказали, что они погибли. И если это так, то мне незачем жить. Мне уже все равно, что со мной будет дальше», — ответила я. «Кто тебе это сказал? На этом острове никто и ничего не может знать точно. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Поэтому постарайся поскорее восстановиться. Сейчас я поставила тебе капельницу, а после тебе лучше поесть, но немного, чтобы восстановить силы. И еще, не верь никому. Ты же не видела своих сестер мертвыми сама». Я покачала головой. «Ну вот. Помни, надежда умирает последней. Пока жива надежда, будет жить и человек. А теперь постарайся отдохнуть. Я зайду к тебе чуть позже», — сказала девушка и ушла. Я даже так и не узнала ее имени. Впрочем, у меня не было на это времени. Я увидела ее еще только два раза. Второй раз, когда она пришла убрать капельницу. И последний — на следующий день, когда меня отвели к остальным девушкам, к новому клиенту. На этот раз им оказался довольно подтянутый, высокий мужчина, лет 65, а может и больше. Виски его все были покрыты сединой, точно белым снегом. У него был орлиный нос и такой же острый и наблюдательный взгляд. Вначале, как мне показалось, он смотрел на нас с девушками как-то свысока, но спустя несколько дней, видимо, окончательно привыкнув к тому, что его окружают такие юные девушки, он стал более оптимистично и даже игриво относиться к нам. Это был единичный случай. По крайней мере, за все то время, что мне представилось увидеть, когда клиент не позволил себе большего, чем ему было дозволено. Единичный. Потому как следующий клиент, а по правилам эксперимента мы должны были не отходить от клиента в течение 28 дней, не просто позволил себе большего, но и перешел все границы. На этот раз меня вернули в первоначальную группу девушек, где со мной тогда произошел первый инцидент. Девушки были очень удивлены тому, что я вернулась. Одновременно с этим они сожалели о том, что со мной тогда произошло. Однако особо этим уже никто не интересовался. Ведь случаи вседозволенности клиентов, несмотря на правила эксперимента, происходили в последнее время все чаще, и все девушки втайне боялись этого, хотя и не показывали вида. На этот раз это произошло с одной новенькой девушкой. Этот человек появился в холле дома в тот момент, когда мы вернулись с прогулки. В то время он стоял возле антресоли, слегка облокотившись об ее угол, и что-то чертил на ковре своей черной тростью с набалдашником в виде разъяренного льва. Никогда еще в жизни, мне казалось, не приходилось видеть более жесткого и откровенно деспотичного взгляда. Мужчина был высокого роста, широк в плечах, грузин, с выпирающим вперед животом и короткой, почти незаметной шеей. Складывалось впечатление, что шеи у этого человека вообще нет. Вместо этого одна широкая, обвисшая складка, что соединяла заплывший подбородок сразу с телом. На правом мизинце, которым он самодовольно сейчас постукивал по трости, сверкал перстень в виде печатки с большим рубином. Одет он был строго. На нем был темно-коричневый костюм, такого же цвета до блеска начищенные туфли. Из-под пиджака выглядывала жилетка и белая рубашка, пуговицы которой возле ворота были расстегнуты, возможно, из-за того, что не застегивались в области, где должна быть по определению шея. Но ее, как я и упоминала, не было. В какой-то момент взгляд этого человека изменился. Он окинул нас всех внимательным и изучающим взглядом, но, как мне показалось, выделил из нас одну девушку. На ней он задержался дольше, чем на остальных. Это была совсем юная девушка. На вид ей было всего лет 13-14, хотя на самом деле больше. Ее привели к нам только сегодня утром. Она должна была заменить другую девушку, которая, как нам сказали, заболела. У девушки были светлые, цвета пшеницы, волосы, заплетенные в густые косы. Необычная, поражающая своей красотой внешность. Миловидное с правильными и тонкими чертами лицо, Большие синие глаза, что занимали почти всю верхнюю часть ее лица, так, что от них невозможно было отвести взгляд. Из-за этого она казалась совсем ребенком, словно это был ангел. Девушка была настолько хрупкой и передвигалась, будто легкое перышко. А также она была очень застенчивой и постоянно прятала глаза. Звали ее Саманта. Первые 7 дней мужчина, нам его представили как мистера Арчибальда Тотсона, вел себя довольно сдержанно и спокойно. Он относился ко всему, что его окружало, так, как того и следовало, подобающим образом. Но буквально на 8-е сутки произошло то, что заставило нас всех проснуться посреди ночи, потому что мы с девушками услышали дикий крик. Несмотря на то, что этой ночью была не моя очередь находиться в спальне с этим человеком, я, как и остальные 4 девушки, спала в соседних комнатах. Оглушительный крик донесся из спальни мистера Дотсона глубокой ночью, когда мы все крепко спали, и этот крик заставил нас всех сбежаться в коридор. Мы в полном недоумении остановились посреди коридора, рядом с комнатой этого человека. Кто-то из девушек начал перешептываться, указывая на дверь спальни. Кто-то ужасался происходящему, закрывая ладонью лицо. Кто-то тяжело качал головой, сожалея о том, что кому-то из нас в очередной раз пришлось испытать что-то подобное. Но мгновение, и дверь спальни этого человека открылась, и оттуда вышла Саманта. Вернее, девушка не вышла, а, можно сказать, выползла, потому как она, осторожно держась за стенки, медленно делала шаг за шагом вперед, так, будто у нее совсем не было сил идти. Мы все невольно ужаснулись тому, как выглядела девушка. Волосы ее были сильно растрепаны, лицо в области щек и возле глаз покрылось красновато-синим оттенком, словно девушку беспощадно били по лицу. На шее виднелись следы удушья в виде красновато-синего обруча. Она вся куталась в белую простыню, прижимая ее к животу и корчась от боли. Простынь в этой области была залита пятнами крови. Ноги девушки, ниже колен, тоже были замазаны кровью, и с каждым ее движением из нее падали на пол пятна крови. В какой-то момент она пошатнулась, и мы все, словно опомнившись от ужаса, подскочили к ней, и, подхватив ее на руки, несколько девушек, в том числе и я, удержали ее на весу, после чего почувствовали, как ее тело обмякло, и увидели, что Саманта потеряла сознание. Мы отнесли девушку на диван, и тут осознали, что произошло. Девушку изнасиловали. В какой-то момент, взглянув на Саманту, я вдруг представила вместо нее свою сестру Лили, и то, что с ней могло бы произойти подобное, окажись она в руках этого человека. И здесь со мной произошло что-то странное. Мысль о том, что на ее месте могла быть моя младшая сестра, заставила, казалось, на мгновение помутиться мой рассудок. Эта ужасная мысль настолько сильно поразила меня, что я, не выдержав, бросилась в спальню этого человека. Ворвавшись же туда, я увидела, как он пристает уже к другой девушке, которая со слезами на глазах прячется от него, забившись в угол. То, что я увидела, окончательно вывело меня из себя. И я, накинувшись на этого человека, начала со всех сил бить его кулаками. В этот момент мне казалось, что я не осознаю, что творю. Мне хотелось только одного — искоренить все зло, что было в этом человеке, вырвать с корнем его из его сердца. Это происходило до тех пор, пока в комнату не вбежали охранники. По-видимому, они услышали подозрительный шум и нас не разняли. «Я убью ее! Я убью эту девчонку!» — кричал мистер Дотсон, выпучив на меня свои злые, полные ненависти и возмущения глаза, грозя мне кулаками. Но его постоянно пытались осадить люди из охраны, одновременно с этим успокаивая и говоря, что произошло недоразумение и что он больше меня никогда не увидит. Неожиданно в комнату ворвался какой-то человек. «Уведите ее! Немедленно!» — сказал он грозным голосом, после того, как подошел ко мне и остановил на мне ненавистный и недовольный взгляд. На вид ему было лет 40, не более. Он был крепкого телосложения, с рыжими волосами и такой же маленькой аккуратной бородкой и усами. Как я поняла, это был один из здешних управляющих. После его слов люди из охраны подошли ко мне и, скрутив мне руки, куда-то повели. Вскоре я оказалась в каком-то старом, небольшом и заброшенном здании. Оно было больше похоже на темницу. В нем было одно небольшое окно с решетками. Я поняла, что это карцер, своего рода тюрьма для таких, как я, непослушных и нарушающих все правила и законы этих заведений, потому как выступать против этих людей означало поставить на себе крест и даже подписать себе смертный приговор. Я села на корточки в углу этого пошарканного помещения с запахом затхлости и плесени и провела так почти всю ночь. Утром за мной пришла охрана, и меня отвели к тому самому человеку с рыжими волосами и бородкой,